Последний, кто проходил мимо комнаты Блери, Априса. Мы ждали вас. Он расскажет о том, что видел. Мальчик заговорил довольно бойко. Катфаэлю показалось, что он не понял всей важности своих показаний, однако польщен оказанным ему доверием. И пусть принцы сами решают, насколько существенно то, что он поведает. «Милорд, я закончил свою работу после полуночи и шел по проходу спать. Вокруг было пусто, видно, все разошлись. Я не встретил ни одной живой души, пока не дошел до третьей двери в том ряду, где, как я теперь узнал, разместили Блери Априса. На пороге стоял какой-то человек, державшийся за ручку двери и заглядывавший в комнату. Услышав мои шаги, он прикрыл дверь и пошел прочь. «Он спешил?» — резко спросил Авейн. «Шел, крадучись?» В темноте он вполне мог улизнуть незамеченным. «Нет, милорд, ничего подобного. Он просто прикрыл дверь и пошел прочь. Я ничего такого и не подумал». И он не таился. Проходя мимо, он пожелал мне спокойной ночи. Похоже было на то, что он проводил гостя, не твердо державшегося на ногах и не очень хорошо знавшего дорогу. «И ты ему ответил?» «Конечно, милорд». «А теперь назови его», — сказал Авейн, «так как я думаю, что ты его хорошо знаешь». «Милорд, это так. Все в Ибере знают и привечают его, хотя он не так давно у нас. Это Кюхелин». Все за столом затаили дыхание и головы повернулись к Кюхелину. Он с совершенно невозмутимым видом сидел под обращенными на него взглядами, не смущаясь тем, что внезапно оказался в центре внимания. Его густые брови были удивленно приподняты, и, казалось, рассказ мальчика лишь слегка позабавил его. «Это верно», — просто сказал он. «Я хотел и сам вам все рассказать, но, насколько я теперь понимаю, после меня там могли побывать и другие. Уж один-то побывал там наверняка. Последний, кто видел его живым. Но это был не я». «Однако ты нам ни слова не сказал об этом», — спокойно заметил принц. «Почему?» «Конечно, я не очень-то хорошо поступил. Вопрос попал в самую точку», — ответил Кюхелин. «Я уже открыл было рот, чтобы рассказать вам обо всем, но потом передумал. Дело в том, что я действительно хотел убить этого человека, хотя и пальцем до него не дотронулся. И когда брат Катфаэль рассказал о его смерти, я ощутил свою вину. Если бы этот паренек не появился так вовремя, я мог бы стать убийцей Блери. Но, слава богу, этого не случилось». «Почему же ты оказался там в столь поздний час?» — спросил Авейн, и по непроницаемому выражению лица было неясно, верит он или не верит Кюхелину. «Я шел туда, чтобы встретиться с ним, чтобы убить его в честном бою». «Почему в такое время?» «Потому что ненависть и ярость много часов закипали во мне, и, наконец, я был готов к убийству. А также потому, что мне не хотелось, чтобы кто-то невольно был втянут в нашу ссору, заслышав шум». Кюхелин говорил ровным голосом, оставаясь внешне спокойным, но черты его лица застыли. Хайвелл тихо произнес, пытаясь разрядить атмосферу. «Человек с одной рукой против опытного воина с двумя?» Кюхелин равнодушно взглянул на серебряный браслет, скреплявший ткань на обрубке, оставшемся от левой руки. «Одна у меня рука или две, конец был бы один. Но когда я открыл дверь, то увидел, что он крепко спит. Я слышал его ровное дыхание. Разве честно было бы убивать спящего? А пока я стоял на пороге, появился Меорик. Я закрыл дверь и ушел, оставив Блери спящим. Но я не отказался от своего замысла», — продолжал он, яростно встряхнув головой. «Милорд, если бы он дожил до утра, я бы открыто вызвал его на смертный бой, чтобы он ответил за свое преступление. И если бы получил ваше одобрение, то убил бы его». Авейн пристально разглядывал молодого человека, явно размышляя над тем, что стоит за этой горькой речью и придает ей такое страстное звучание. Наконец он произнес с невозмутимым спокойствием: «Насколько мне известно, этот человек не совершил против меня никакого преступления». не против вас, милорд. Разве что он оскорбил вас своим высокомерием. Но по отношению ко мне он совершил самое страшное преступление. Он был одним из тех восьмерых, что поджидали нас в засаде и убили моего принца прямо у меня на глазах. Когда убили Анаравда и отсекли мне руку, там был Блери Априс с оружием в руках. Пока он не появился в покоях епископа, я не знал его имени. Но его лицо я хорошо запомнил. И я бы никогда не смог его забыть, пока не получил бы с него цену крови Анаравда. Он заплатил бы ее собственной кровью. Но кто-то сделал это за меня. И теперь я свободен от Блери Априса. «Повтори еще раз», — приказал Авейн, когда Кюхелин закончил свою речь, «что ты оставил этого человека в живых и не повинен в его смерти». «Да, я оставил его живым. Я не прикасался к нему и не повинен в его смерти. Если вы прикажете, я поклянусь на Писании». «Пока что», — серьезно сказал принц, «я вынужден оставить это дело нерешенным. Займусь им по возвращении из Аберминая. Но мне все-таки нужно выяснить, кто сделал то, чего ты не делал, поскольку далеко не у всех здесь есть такие причины ненавидеть Блери Априса, как у тебя. Признаюсь, что я со своей стороны верю твоему слову, однако кто-то может в нем и сомневаться. Если ты дашь слово вернуться вместе со мной и подождать, пока не выяснится что-то еще по этому делу, так что все будут удовлетворены, поедем со мной. Ты нужен мне, как нужен любой хороший воин». «Видит Бог», — ответил Кюхелин, — «я не покину вас до тех пор, пока вы сами не прикажете мне уйти, и буду счастлив, если этого никогда не случится». Самую последнюю и самую неожиданную в ту ночь новость сообщил управляющий Авейна. Он вошел в комнату для совещаний как раз в ту минуту, когда принц поднимался, собираясь распустить своих офицеров, получивших инструкции по поводу утреннего выступления. Были также сделаны распоряжения относительно обряда похорон убитого. Гвион, который в соответствии со своей клятвой оставался в Эбере, взял на себя обязанность сообщить в Середи Джион жене убитого печальное известие и выполнить все ее пожелания относительно похорон. Это был печальный долг, и было лучше, чтобы его выполнил человек, служивший вместе с Блери. Утреннее выступление было спланировано с предельной точностью, и был отдан приказ обеспечить посла епископа из Личфилда всем необходимым. Он отправлялся в Бангор, тогда как отряд принца должен был идти по более прямой дороге в Карнарвон. Эта старая дорога соединяла большие форты, с помощью которых в давние времена чужеземцы удерживали свое владычество в Уэльсе. В местах, куда добирались римляне, еще сохранились латинские названия – хотя теперь ими пользовались только священники и ученые, а валлийцы называли иначе. Все было готово и продумано до мельчайших деталей. Только пропавшая каким-то образом лошадь снова потерялась, вытесненная из памяти более важными проблемами. Однако лишь до тех пор, пока не явился Горонви Апфинион с результатами длительного и хитроумного опроса всех обитателей Манора. «Милорд, лорд Хайвилл задал мне загадку – найти того единственного человека, который должен здесь быть, но которого нет. Наших домочадцев и слуг я не стал опрашивать, зачем кому-то из них удирать. Милорд, служанка принцессы знает на зубок список всех служанок, а также всех женщин, которые здесь гостят. Одна девушка, которая приехала сюда в вашей свите, милорд, исчезла. Ее нет в комнате, куда ее поселили. Она прибыла сюда вместе со своим отцом, каноником из святого Асафа, и еще с одним каноником из той же епархии. Мы пока что не тревожили отца. Я ждал ваших указаний. Но не подлежит сомнению, что эта молодая женщина исчезла. Никто не видел ее с тех пор, как закрыли ворота». «Клянусь Богом!» — воскликнул Авейн, не зная, смеяться ему или сердиться. «Теперь я вижу, что они мне рассказывали правду. Темноволосая девушка, которая не захотела быть монахиней в Англии. Боже ее сохрани, да из чего бы ей этого хотеть, ведь она настоящая валлийка. Она дала согласие на брак с Еоном Ап-Ифором, ведь ей это казалось наиболее удачным выходом. Так что же, она украла лошадь и сбежала, когда стража еще не успела закрыть ворота? «Вот дьявол», — сказал Авин, прищелкнув пальцами. «Как зовут это дитя?» «Ее имя Хелет», — ответил брат Катфаэль.